и рассыпались по комнате жемчуга и драгоценные камни, а Гензель доставал их из кармана целыми пригоршнями. И настал конец их нужде и горю, и зажили они счастливо все вместе. Тут и сказке конец идет, а вон мышка бежит вперед. Кто поймает ее, тот сошьет себе шапку меховую, да большую-пребольшую. Три змеиных листочка. Жил когда-то на свете бедняк, и нечем было ему больше кормить своего единственного сына. Раз сын ему и говорит: «Милый батюшка, вам так трудно живется, и я, видно, вам в тягость. Уж лучше я сам уйду от вас и как-нибудь себе на хлеб заработаю». Благословил его отец и простился с ним в великой печали. А в то время король одного могущественного государства вел войну. И вот юноша поступил к нему на службу и отправился вместе с ним воевать. Подошли они близко к врагу, и начался бой. Была большая опасность. Сыпались на них градом пули, и падали со всех сторон его товарищи, сраженные насмерть. И когда убили военачальника, то оставшиеся в живых порешили спастись бегством, но юноша ринулся вперед, обратился к ним со словами мужества и крикнул: «Мы не допустим, чтоб родина наша погибла!» За ним бросились остальные. Он повел их в наступление и разбил врага. Услыхал король, что ему одному он обязан победой, и возвысил его тогда над другими, подарил ему большие богатства и сделал его первым советником в своем королевстве. Была у короля дочь, писаная красавица, но с очень большими причудами. Она дала обет выйти замуж только за того, кто пообещает ей, в случае ее смерти, похоронить себя заживо вместе с ней. «Если он меня любит от чистого сердца, — говорила она, — то зачем ему жить после моей смерти?» Она собиралась сделать то же самое, если бы ее муж умер раньше нее. Она решила сойти вместе с ним в могилу. Этот странный обет отпугивал до этого времени всех женихов, но юноша был так увлечен ее красотой, что не только не обратил на это внимания, но стал просить у ее отца выдать дочь за него замуж. «А знаешь ли ты, — сказал король, — какое при этом ты должен дать обещание? Если она умрет раньше меня, я должен сойти с ней вместе в могилу, — ответил он. — Но любовь моя так велика, что об этой опасности я вовсе не думаю». Тогда король согласился, и свадьба была отпразднована с большой пышностью. Жили они некоторое время в счастье и довольстве, но вот однажды случилось, что молодая королева заболела тяжелой болезнью, и ни один лекарь не мог ей помочь. И когда она лежала уже мертвая, вспомнил молодой король, что пообещал он, и стало ему страшно ложиться заживо в могилу. Но иного выхода не было. Король велел выставить у всех ворот стражу, и спастись от судьбы не было возможности. Когда наступил день, и тело ее вынесли в королевскую усыпальницу, привели и его туда, закрыли на засов ворота и заперли их на замок. Рядом с гробом стоял стол, а на нем четыре свечи, четыре хлеба и четыре бутылки вина. Но вот стали припасы эти кончаться, и молодой король должен был умереть медленной смертью. Исполненный горе и печали, он сидел там и каждый день съедал по маленькому кусочку хлеба, выпивал только один глоток вина и видел, что смерть подходит все ближе и ближе. Он сидел и смотрел пристально в угол, вдруг видит, выползает оттуда змея и приближается к покойнице. Он подумал, что змея явилась, чтобы грызть труп, выхватил свой меч и сказал: «Доколе я жив, ты не посмеешь к ней прикоснуться», и разрубил змею натрое. Вскоре выползла из угла вторая змея, но, увидев, что первая лежит убитая и порубленная на куски, она уползла. Однако вскоре вернулась назад держа в пасти три зеленых листочка.